Жители Южной Кореи с восхищением отзываются о великом Ким Чен Ыне, который продолжает благородный путь ради народа, чтобы превратить Корейскую Народно-Демократическую Республику в могучее социалистическое государство, где явью становятся мечты и идеал народа. Примечателен тот факт, что Ким Чен Ын всегда ставит интересы народа превыше всего государственной деятельности и концентрирует все усилия на решении внутренних задач для улучшения благосостояния народа. Энергичное руководство Ким Чен Ына экономическими делами и областью народного благосостояния сводится к достижению экономического развития на основе суждения того, что уже в достаточной мере продемонстрирована мощь ядерного потенциала, отмечается в статьях, выставленных на сайтах организаций разных общественных кругов. Информационные агентства и газеты Южной Кореи поместили статьи под разными заголовками, в том числе «Понимание Ким Чен Ынской эпохи», «Благородная политика», «Руководство на местах полной любви к народу», в которых отмечается, что Ким Чен Ын продолжает путь ради интересов народа. У нашей нации есть еще один несравненный патриот Ким Чен Ын, который проводит политику любви к народу. Естественно то, что жители Северной Кореи высоко почитают Ким Чен Ына как олицетворение любви и верховного руководителя партии армии народа, подчеркнули жители Южной Кореи.